Ну, лиса. Ну, красивая. Ну, с розовыми волосами. Ну, с огромным пушистым хвостом. Ну, со сладеньким голосочком, как у галчонка. Чего теперь, начать ей поклоняться? Нет, конечно. Но юное тело думало иначе. Интересно, а космические путешественники типа Артова умеют контролировать гормональный фон донора, или тоже находятся в вечной внутренней войне? Красиво, красиво, очень красиво, кивал головой я. Слушайте, а вы же можете сделать на заказ, если очень хорошо попросите. Ласково улыбнулась Айседора. Мне нужна вот с таким кристаллом. Я вытащил мобильник и написал. Сможешь дойти до черного хода? А во, конечно, это не проблема. А, что это такое? Африканский коричневый бриллиант. Я продолжил незаметно набирать сообщение. После привата, дай мне 5 минут и иди к черному ходу. Да, кажется, слышала про нечто подобное. Айседора вернулась обратно на свое место и взяла бокал. Но, что мы все обо мне, да обо мне, Федор Александрович, я уже который день вижу в новостной ленте информацию о том, сколько всего вы делаете для людей. Скажу больше, я была искренне счастлива, когда вы разобрались с нашим бывшим хозяином. Правда? А, что, вел себя плохо? Я отпил из бокала, прокручивая в голове план. Фелиниды, еще и в таком бизнесе, вздохнула Войс Прима. Сами понимаете, глядя на вас, мне кажется, что это, скорее, плюс. Я всего лишь ошибка выжившего, Федор Александрович. Конечно, Айседора произнесла это с шутливой интонацией, но я-то почувствовал легкую грусть. Другим девочкам везло меньше, но наш новый хозяин совсем не такой. Я считаю, что вы своим заводом показываете потрясающий пример для всех остальных. То, что ко всем нужно относиться с уважением. Да, ну, я искренне верил, что эта простая истина доступна всем. Нельзя мерить других по себе. То, что для вас простая истина, для других откровение. Я это еще в детстве поняла. Так уж вышло, что моих родителей не стало, когда мне было всего 9 лет, и все это время меня воспитывала бабушка. Честно, я до сих пор не знаю точно, родная она мне, или же только притворяется, но я очень люблю ее. Она, мой самый близкий человек. Айседора внимательно смотрела на меня своими искрящимися глазками-сапфирами. Скажите, Федор Александрович, почему вы помогаете людям? Потому что, для меня это несложно. Знаете, мой отец как-то выдвинул одну очень интересную теорию. Якобы, у всего в этом мире есть баланс, и стоит ему нарушиться, как тут же начинаются события, последствия которых практически нереально спрогнозировать. Появляется новое действие. Однако, все в этом мире стремится обратно к балансу, равновесию, каким бы шатким оно ни было. Поэтому на каждое действие всегда появляется противодействие. Вы, противодействие, я привык так думать, и буду откровенен, мне нравится мое хобби. Прекрасное у вас хобби, обрадованно ответила Айседора и вновь мотнула пушистым хвостом. А я вот больше всего в жизни обожаю петь. В школе участвовала в различных концертах и музыкальных постановках. Даже играла в КВН. Меня заприметил один хороший продюсер. Сказал, мол, давай попробуем. Мы рискнули и красивой истории со счастливым финалом не получилось. Фелинидам закрыта дорога в шоу-бизнес. И выступление в городе кошек, видимо, мой потолок. А... как так вышло? Ну, я к тому, что, вас не приняли слушатели. Слушатели приняли, на то они и слушатели. Им важен голос и музыка. А ведь раньше я даже писала стихи, когда была еще юной. Знаете, это такой возраст, когда дождь – это музыка. А каждый закат всегда торжественно печален и вызывает мурашки. Душа нараспашку. Все эмоции такие яркие. Прямо, как искорки. Конечно же, все это выливается на бумагу. Но с возрастом оно постепенно выгорает. Я сильно сомневаюсь, что смогу написать хорошую песню. ХММ, интересное замечание. Но я так и не понял, почему у вас не вышло с эстрадой. Дяденьки в пиджаках, как всегда, все порешали, проигнорировав слушателя и потенциальную прибыль. Понимаете, в чем тут дело? Талантливых певцов в империи очень много. И все прекрасно поют. А многие, даже лучше меня. Проблема в том, что на всех талантливых исполнителей не хватает хороших песен, именно качественных шлягеров, которые останутся в истории. Поэтому, к хорошим песенникам всегда очередь. Это сложный бизнес, и твой голос – лишь 20% успеха. Хорошая песня – еще 30%. А вот грамотная раскрутка – оставшиеся 50% успеха. Нужно, чтобы все это совпало. Так сказать, планеты сошлись. И моему продюсеру толсто намекнули, что песенники и промоутеры не будут работать с Лисой. Мне даже предлагали купирование, но это будет ложь. Купирование, в смысле, ну, Айседора сделала пальчиками движение, словно порезала воздух ножницами, с концами. Медицина ушла очень далеко, и, признаюсь вам, купированных, много, но от природы не уйдешь. Многие искренне верят, что это, рудименты, которые нам не нужны, но все купированные, почему-то, умирают быстро. Самый старый филинит с обрезанными ушами и хвостом прожил до 42 лет, и то последние 5 из них мучился. В общем, нельзя против природы идти, даже если твое естество мешает стать звездой. Поэтому, я здесь. Конечно, не Пермский театр оперы и балета, но, тоже вполне неплохо. Вы на многое раскрыли мне глаза, задумчиво произнес я. В этот момент раздался писк домофона. О, время вышло. В голосе Айседоры теперь слышалась самая настоящая грусть. Приятно порой поговорить с умным человеком, который видит во мне не только сладкоголосую певичку. Поверьте, я вас вижу по-всякому. Хах, сочту это за комплимент. Войс Прима проводила меня до выхода. Возле двери меня вновь встретил администратор с пушистым рыжим хвостиком. Все понравилось? С улыбкой спросила она. Очень. Обязательно приду сюда еще. Причем, она даже не представляет, насколько быстро повторится наша встреча. Кот же все это время миловался со своей подругой. Мы уходим. Холодно произнес я. Что, уже? С грустью вздохнула Кортни. Да, я узнал все, что хотел. Семен. Так точно, босс. Кот приложил лапку к своей сутенерской шляпке, ткнул мокрым носом свою кошка-девушку в щеку, а затем сиганул вниз. Расплатившись и попрощавшись с персоналом, я быстро поднялся на поверхность. Времени оставалось совсем немного. «Все получилось?» – спросил Семен. «Более, чем. Сейчас мы украдем Айседору. Так я и думаю». «Стоп, что?» – на ходу приняв человеческий облик, фамильяр распахнул передо мной дверь. «Ты же шутишь?» «Нет, не шучу. Она в опасности. А еще, она наша единственная зацепка. Хочешь, чтобы город превратился в руины? Вот и я тоже не хочу. Объезжай со стороны отеля. Мы договорились встретиться у черного хода. Вот это нифига себе. Круто». Семен запустил мощный двигатель, и мы объехали дом купца с внешней стороны, припарковавшись возле черной лестницы. Выйдя из машины, я огляделся, а затем подошел к облезлой двери с надписью «Стаффанлы». Судя по жеванной половинке алюминиевой банки, доверху заполненной окурками и стикерами, здесь было место для курения. Так, если часы мне не врут, то Айседора должна появиться с минуты на минуту. Дверь распахнулась, и Войс Прима, облаченная в спортивный костюм, буквально выпрыгнула на улицу. За ней тут же выбежал противного вида паренек с очень острыми чертами лица. Одет он был в дорогой черный костюм. Видимо, это и есть помощник нового хозяина клуба. А за ним вывалились два здоровяка-охранника, которые радушно встречали меня на входе. «Что это значит?» – прорычал помощник хозяина и сжал кулаки. «Ваша светлость, не объясните, с чего я должен тебе что-то объяснять, челядь?» – поинтересовался я, загородив Айседору собой. «Как ты смеешь разговаривать с дворянином в таком тоне, грязь, парни?» Противный паренек щелкнул пальцами. «Господина Осокина нужно научить хорошим манерам». Однако два здоровенных охранника тактично применили протокол опоссума и рухнули на землю. «Идиоты!» – закричал помощник хозяина и вытащил из-за пазухи небольшой револьвер. «Дворянин ты, или нет, мне плевать, на кону стоит слишком многое. Верни Айседору, живо!» «Ох, ре, неть!» Из тачки вылез Семен, вооруженный пистолетом-пулеметом, и сделал несколько выстрелов в воздух. «Мне же сейчас показалось, да, ты на кого бочку катишь, чушпан, заткнись, прислуга!» Помощник навел на меня револьвер. «Верни Айседору, немедленно, знай свое место!» Холодно произнес я, и, активировав энергетический толчок, отправил ублюдка в полет. Смачно ударившись об кирпичную стену, помощник хозяина, переломав себе большую часть костей, рухнул в мусорный бак. «Добьем урода!» – прорычал Семен. «Нет, не сейчас!» – я указал на камеры наружного наблюдения. «Он мне угрожал. Так что, все по закону. Тьфу, блин!» «Ладно!» – фамильяр спрятал пистолет-пулемет и вернулся в кресло водителя. Вытащив переломанного помощника хозяина из мусорного бака, я специально посильнее приложил его об землю, а затем поволок в сторону лежащих охранников. «Ты же, ничего не докажешь, думаешь, эти ушастые жердяи не удалят запись?» – прохрипел ублюдок, сплевывая кровь. «Удалят или нет, это уже не важно. Я швырнул помощника хозяина к стенке и вытащил мобильник. Слушаю. Отозвался обеспокоенный голос Оборина из динамика телефона. Помощник хозяина клуба «Город кошек» только что целился в меня из револьвера. Есть подозрение, что он как-то связан с нашим делом. Сейчас я попрошу ребят связать его и подождать вас. Заезжайте с черного хода. Понял вас. А еще, что-то есть. Есть, но подробности будут позже. Принял. Выезжаем. Ха-ха-ха, вяло засмеялся помощник хозяина. Мой босс, их начальник, да меня в ту же секунду выпустит. Идиота кус. Грохот от выстрела разлетелся эхом по окрестностям, а затем очень круто замиксовался с криком раненого в колено куска дерьма. Ой, ой, как нехорошо. Я неодобрительно покачал головой. Еще раз вякнешь что-нибудь, мразь, я тебя вотру в асфальт. Услышал? Да, услышал. Сука, прокряхтел ублюдок и начал терять сознание. Пришлось вонзить горячий ствол пистолета прямиком в дырку от пули. И снова крики раненого в колено куска дерьма эхом пролетели по окрестности. «Пацаны, есть веревка?» — поинтересовался я, смахнув с пистолета кровь. «Есть». Огромные кота-мужики мигом сгоняли до подсобки и принесли буксировочный канат. «Отлично». Связав нашего злобного ублюдка, я торжественно вручил его охранникам. «Вот, присмотрите за ним, пока не приедет капитан Оборин. С меня выпивка в следующий раз. Спасибо, Федор Александрович». Огромные кота-мужики тут же поклонились, а затем потащили обмякший кусок дерьма в сторону подсобки. «Айсидора, можно просто, Дора?» «Хорошо, ты садишься за водителя. Чисто мера предосторожности». «Поняла». Девушка-лиса быстро шмыгнула в машину. «Ох, чует сердце, ночка снова будет веселой». С визгом покрышек и ревом огромного двигателя, кабан боком выехал на Монастырскую улицу, а затем понесся в сторону центра засыпающего города. «Почему именно на деревоотделочную?» — уточнил я. «Потому что, там их база, и если мы не поторопимся, то они точно ее убьют. Семен, ты знаешь, где эта улица?» «Конечно. Едем, едем». Я повернулся к девушке-лисе. «А сейчас ты расскажешь мне, кто они, кого убьют, и что, вообще, происходит?» «Улей происходит», — вздохнув, ответила Дора. «Если честно, я не ожидала, что вы придете ко мне. Я случайно ввязалась в эту авантюру и даже не знала, к кому обратиться. Так, давай подробно и по порядку. Договорились?» «Хорошо. Тот, кого вы отправили в помойку, Цезарь, он помощник нового босса нашего клуба, а еще он связан с Ульем. Как ты узнала?» «Подслушала его телефонный разговор. Но вы же просили все по порядку?» «Да-да, извини. Продолжай». Цезарь практически сразу начал ходить за мной. Смотрел, наблюдал. Я привыкла к такому специфическому вниманию от мужчин, поэтому просто игнорировала. Но затем он начал разговаривать. Причем, на совершенно отвлеченные темы. Типа, где бы я хотела выступать? Или, кто мой любимый исполнитель? Я подумала, что это простая симпатия. Но спустя несколько дней, он сильно перепил. Клуб работает до 6, а Цезарь сидел и опустошал бар до 8 утра. Сказал, что босс ничего не понимает. И, что все деньги сейчас у Улья. Наши охранники, конечно же, попытались его успокоить. А Цезарь начал орать, грозился всех уволить. Но в итоге, все же угомонился и уснул. Утром он притворился, что ему плохо. Я сжалилась и решила помочь. Он был так благодарен. Сказал, что у него есть хороший друг в мире шоу-бизнеса, и что он сможет замолвить за меня словечко. Но для этого надо будет с ним. Ну, вы поняли. Типичная ситуация. И, что дальше? Я ему, конечно же, отказала. Во-первых, я выше всего этого. А во-вторых, я прекрасно понимаю, какая судьба ждет Филинида в шоу-бизнесе. Цезарь был зол. Он обозвал меня дешевой шлюхой, которая строит из себя королеву, и сказал, что обязательно мне отомстит. Как я уже говорила, подобное внимание для меня не впервой. Умею абстрагироваться и игнорировать угрозы. К тому же, всегда есть возможность сказать боссу, что его помощник нарушает субординацию. Только вот, босс уехал на 2 недели, и позавчера я пришла после смены домой, а бабули нигде нет. Цезарь тут же позвонил, сказал, что все про меня узнал, и, что похитил мою бабулю. Вот урод. И, что было дальше? Он сказал, что я должна встретиться с механиком, а потом взять 3 машины в Сороке. Почему именно там, мне не объяснили. Да и я была напугана. А бабушку-то реально похитили, уточнил я. Конечно, Цезарь обожает гнобить и унижать людей. Показывать то, что он всегда найдет рычаг давления. А еще он показывал мне сообщение, даже давал мне с ней пообщаться. Сказал, что если я обращусь в полицию, то они ее убьют. В итоге, как только я сдала машины обратно, Цезарь заявил, что моя служба еще не окончена, и что мне нужно будет вновь взять машины, но уже через 2 дня. Я себе места не находила. Дора посмотрела таким поникшим взглядом, что мне даже стало не по себе. Я опустошена, мне просто уже нечем плакать. Я думала, что посидею за все это время, а потом словно лучик надежды, я увидела вас. Не знаю, что внутри меня переклинило, почему я так решила, но мне показалось, что вы обязательно поможете. На самом деле, это не случайность. Вчера ночью было совершенно ограбление, довольно неумелое, но дерзкое. Единственной зацепкой стало то, что на место преступления прибыли 2 полицейских. Они смогли распознать микроавтобусы, а Семен отыскал эти машины по камерам наружного наблюдения. Мы вычислили, что подобные микроавтобусы есть у Сороки, а еще Сорока хранит информацию о клиентах в записной книге. Прячутся от налогов таким образом. Повезло, что там работала сестра одного из наших сотрудников. И вот, мы уже в городе Кошек. Так я стала соучастником преступления, ужаснулась Дора. Не думаю, ответил Семен. Цезарь угрожал Федору. Скрывать не буду, я чуть было не совершил глупость. Очень уж руки чесались пристрелить урода. Но, теперь у нас есть настоящий соучастник, заключил я. Полиция в курсе и уже работает. Сейчас наша задача выйти на настоящих грабителей и попытаться утихомирить их. Кстати, механик, один из них, как я поняла, это их координатор и специалист по технике. При мне он разговаривал по телефону и часто употреблял странную терминологию. А еще он друг Цезаря. Я потому и переживаю. Вдруг они начнут звонить, а Цезарь связанный лежит и не ответит. Не волнуйся, мы должны успеть. Я увидел, как на кольце перед дорогой на Пермь-2 к нам присоединяются пазики с рогатиками. А вот и подкрепление. Это знаменитые рога и пушки, удивленно спросила Дора. Они самые. Кстати, Семен, а у нас есть бинокль, обижаешь? Конечно, самый лучший, доставай. Нашей милой леди он сейчас очень пригодится. На старом складе вовсю играла музыка, а в переносных холодильниках, под банками с пивом потрескивал лед. И, вроде, все хорошо. Операция прошла успешно, но Корней до сих пор переживал и не мог поверить в происходящее. Уж слишком все гладко. Михан, ну ты что? К парню подошел Савва, один из его старых напарников. Загрузился по полной программе. Мы 1,5 мульта подняли. 1,5, друг. Вот просто так, по щелчку пальцев. Зачем ты швырнул банкоматом в мусоров? Холодно спросил Корней. Ты правда паришься из-за такой херни? Херни, а если бы ты их убил? Мусором больше, мусором меньше. Никакой разницы. Нет, ты серьезно так паришься из-за этого? Не только. У нас в планах не было, что там будет полиция. Они видели наши машины. Они могли посмотреть по камерам всю схему нашего передвижения. Могли отследить, где именно мы взяли эти тачки. И, выйдут на тёлку, а ее твой Цезарь заткнет в мгновение ока. Тем более, монашка до сих пор у нас. Это тоже не дает мне покоя. Цезарь перебарщивает. Мы грабим империю, а не угрожаем людям. Сука, да чем мы тогда лучше террористов? Михан, я тебе серьезно говорю, ты загоняешься. Возьми лучше, вон, пивка, расслабься. 1,5 мульта на дороге не валяются, а через 2 дня снова на дело пойдем. Не знаю, Савва, все это превращается в какой-то долбанный цирк. Как бы на короля блича не нарваться. Пфффффф. Напарник вытащил из холодильника холодную банку и протянул Корнею. Даже если этот обсосок появится, мы же разорвем его, как тузики грелку. Вообще без проблем. Сам Осокин, может быть, и безобиден, но это летающая тварь, дочка Спартака. Не знаю, мне кажется, что с ней лучше не пересекаться лишний раз. О, нет, брат, она же чисто по магам. Забыл, гильдия не трогает таких, как мы. Забыл, ты новости давно смотрел, эта шкура разрывает на куски всех, на кого укажет Осокин. И плевать ей, маг ты или нет. В общем, ощущение у меня стрёмное. Как будто, что-то надвигается. Надвигаются горы бабла. Давай, не кисни. Сперва Пермь, потом Йобург, потом Тюмень и на Мальдивы откисать. Нах, я не для этого 5 лет нары грел, чтобы потом работать. К черту. Возьмем сколько сможем и свалим в закат. Ну, ага. Тяжко вздохнув, Корней открыл пиво. Хей, пацаны. Предлагаю, как утилизируем банкоматы, поехать к девчонкам. А, крикнул Савва. Вы, как, готов? Свет на складе резко отключился. Эй, к Какого хрена? Во мраке послышались возмущенные голоса всех участников группировки. Кто обламывает кайф? Не к добру это. Корней отставил пиво и вытащил из кармана сыворотку. Пацаны, явно, что-то не то. Давайте-ка кольнемся. Во, Михан дело говорит. Точняк, мало ли, кого к нам принесло. Во мраке защелкали колпачки от одноразовых шприцов. Спустя мгновение темноту осветило несколько пар ярко-зеленых глаз. Корней тоже поспешил поставить инъекцию. Сыворотка острой болью пробежала по венам, а затем невероятное облегчение. Тело стало невесомым, а мышцы как будто превратились в стальные канаты. Ну, что там? Я ничего не слышу. Тупо пробки, что ли, выбило. Ля, Михан, ты со своей паранойей. Только сыворотку зазря вшатали. Теперь точно, никаких девчонок. Корней изо всех сил пытался прислушаться. Даже специально подошел к металлической двери. Мощный удар, и парень отлетел на десяток метров назад. Ля, вон оно, вон, окна, окна. Послышался звон разбитого стекла. Яркие вспышки от автоматных очередей били по глазам. Несколько пуль даже попало по спине Корнея. Но это все так, словно щелбан от ребенка. Эй, девочки, вы чего там наверху засели? Взревел Савва. Спускайтесь к нам. Потанцуем, Имана. И только сейчас Корней расслышал едва заметное сердцебиение. Вернее, кровяной насос работал с такой скоростью, что удары было очень сложно различить. По лицу прошелся легкий ветерок. Что-то очень быстро проникло на склад. О, голубика, ты, выкнул Савва. Если да, то я готов быть твоим парнем на эту но. Яркий красный свет на секунду осветил склад. Корней с ужасом увидел, как рядом с его напарником стоит Осокин. Он буквально всадил в голову бедолаги ярко-красный кинжал. Тело Саввы дергалось в предсмертной агонии, пока окончательно не обмякло. «Ах ты, тварь!» – заорали оставшиеся члены группировки. «Лови, ублюдка! Ох, я сейчас тебе за Савву чугуна башку оторву!» И снова ярко-красные вспышки. Корней впервые ощутил такой дикий страх, что просто не мог пошевелиться. «Голубика? Не еет!» Она была явно далеко не самым главным монстром в их тусовке. Малек, Толян, Зиня, Рустик. Во мраке мерцал жуткий клинок Осокина, словно масло разрезающее усиленные сывороткой тела. И в каждой вспышке Корней видел все больше подробностей происходящего. Праздничная поляна превратилась в кровавую баню. Но больше всего Корнея пугало лицо Осокина. Каждое убийство было для него чем-то будничным, рутинным. Как будто он всю свою жизнь только и делал, что лишал живых существ жизни. Последняя яркая вспышка, и пранькомазик развалился на две части, оросив кровью ближайший холодильник с пивом. Нет, Осокин не убивал, он ликвидировал, устранял, избавлялся, как от мусора, как хирург, убирающий раковую опухоль из организма пациента. И когда ярко-красный клинок погас, чудовище медленно подошло к Корнею. Свет вновь загорелся, и лидер группы грабителей с ужасом обнаружил окровавленного Осокина рядом с собой, как будто настоящий демон вырвался из ада. Механик спокойно поинтересовался монстр и присел на корточки. «Да, да», — испуганно выдохнул Корней. «Как ты относишься к непринужденным беседам?» Глаза Осокина вспыхнули ярко-белым пламенем, а между пальцев как будто пробежали самые настоящие молнии. «Положительно. Прекрасно. Тогда, начнем с важного». Вытащив из кармана упаковку с влажными салфетками, монстр принялся оттирать руки от крови. «Да, да», опасливо сглотнув, ответил Корней, готовый выдать всю секретную информацию. «Так вот, где бабушка Лиса?» Глава 16. «Кто виноват и что делать?» У всего в этом мире есть причина и следствие. Даже у маргинального или преступного поведения. Не так давно мне на глаза попалась одна крайне занимательная книга про психологию воспитания личности. И там авторитетные ученые наперебой спорили, что во всех грехах человека виноваты его родители или опекуны, окружающая среда и люди, с которыми судьба свяжет его в первые два десятка лет после рождения. Примерив данную схему на себя, я обнаружил некоторое сходство. В моем детстве было три ключевые личности родителя, которые заложили основной фундамент. Присутствовала очень специфическая окружающая среда, а также личности, с которыми судьба связала меня в первые 200 лет после рождения. Специально взял побольше, ибо я ультимат, и 20 лет для нас крайне маленький промежуток времени. Что из меня в итоге получилось, понятно, тут даже особо анализировать не надо. И теперь мне было искренне интересно узнать, в какой среде вырастают люди, типа механика, а главное, какие у него были родители. Сильно сомневаюсь, что парнишка вот так запросто мог попасть в плохую компанию. Ну и, я внимательно посмотрел на напуганного грабителя. Долго будем в молчанку играть? Поверь, я устал размахивать клинком, и мне очень хочется поскорее совсем закончить. Однако, если ты не заговоришь, мне придется показать свою самую отвратительную сторону. А разве вы ее уже не показали? Поверь, то, что случилось с твоими коллегами по воровскому цеху, это только ягодки. Они даже не успели почувствовать, что умерли. Но мне плевать, с усилением ты или без, сыворотки у вас там, или еще какая-нибудь дрянь. Все это не имеет значения, ибо у меня есть рабочий способ, который позволит долго разделывать тебя на части. Она на танкистов 19, третий этаж, квартира 25, жива и невредима. Там четверо парней из нашей группировки, два караулят у подъезда, и еще два, саму квартиру, содрогающимся от страха голосом ответил механик. Чудно. Я огляделся по сторонам и обратил внимание на забрызганные купюры. И, зачем тебе это? Не понял. Деньги. Зачем они тебе? Вам не понять? Вздохнул механик и с грустью опустил взгляд. Говорить ты умеешь. Так, попытайся объяснить. Вы с самого рождения были богатым. У вас никогда не было нужды. А я рос в нищете. Думаете, это приятно, когда у дворян есть все, а у нас ничего? Я тоже хочу яхты, дома и дорогие машины. Тоже хочу быть на коне. А ты не думал, что все это можно было осуществить без ограбления? Нет, не получится. Нельзя у нас простому народу зарабатывать. Никогда не были богатыми, вот и нихрен становиться. Уж я-то знаю, я все прекрасно знаю. Хорошо, допустим, вы с ребятами ограбили банк и вас каким-то чудом не нашли. Дальше-то, что? 1,5 миллиона, это такая мелочь. Тем более, для целой толпы ребят. Прокутили бы вы эти деньги за 3-4 месяца. Дальше, что? Новое дело, очередной разбой с шансом убить невинных людей, деньги любят умных, а ваша банда таковыми, увы, не является. Для чего вы мне все это объясняете? Вы же сделаете со мной то же самое, что и с ними. Порой, дураку надо напомнить, что он дурак, без этого никак. Деньги можно заработать огромным количеством способов. Главное, пользоваться головой. Ты же в курсе, что за дрянь ваша банда вкалывала себе? Синий сказал, что это инновационная сыворотка, делающая любого сверхчеловеком. Инновационная? И скольким еще джентльменам удачи он выдал это дерьмо? Только нам. Выходит, вы первые. Прекрасно. Лабораторные крысы во всей красе. Мы взяли ее с хорошей скидкой. Синий сказал, что если мы поможем испытать и распространить сыворотку, то нам будет процент от продажи. Но я был против. Я думаю за себя, а не за других. И если кто-то хочет отравить свою жизнь, пускай это будет без меня. Не хочешь навредить другим? Значит, интересно. Мне правда хотелось бы узнать, что именно в твоей жизни привело тебя на скользкую дорожку. Но я здесь не за этим. Все эти люди. Зачем? Механик посмотрел на меня очень серьезным взглядом. Неужели нет другого варианта? Для них, впрочем, как и для тебя, нет. Дрянь, которую вы себе вкалывали, сжигает мозг, превращая человека в неконтролируемое сверхсильное зомби. Увы, обратного пути, скорее всего, уже нет. Я вижу, что у тебя есть моральные ориентиры. Потому, давай поможем друг другу. Ты расскажешь мне все про Синего, а я попробую вытащить хотя бы тебя. Конечно же, без гарантий. Антидот еще не проверяли. Но, вдруг чудо случится, хотите, как и Синий, использовать меня, как лабораторную крысу? Хочу дать шанс. Хорошо. Синий ждет информацию. Ему очень интересно узнать о побочках. Мы договорились, что отправим все данные доктору Лаперузу. Он сидит на базе Синего. Где эта база? Этого я не знаю. Но мой друг Крачик точно в курсе. Как я могу найти Крачика? Он живет в Бородино. Шиномонтажка Аделина. Там такая одна. Найдете без проблем. Механик залез в карман и вытащил мобильник. Сейчас покажу, кого вам нужно искать. Только вот, Крачик, хороший парень, ему помощь нужна. Поэтому, если получится, я не настолько милосерден, и все будет зависеть исключительно от ситуации. Хорошо, грабитель показал мне фотографию худощавого лысого паренька с очень грустным взглядом. Кто-то создает плохую компанию, а кто-то в нее попадает. Крачик, из вторых, вот смотрю я на вас, а в голове рождается довольно банальный вопрос: стоило оно того? Нет. Тогда, почему все равно пошли? Кто не рискует, тот не пьет шампанское. И, как, попили? Я указал на разрубленные тела грабителей. Весело, вы упомянули антидот. Почему оставили только меня? Я же сказал, мы его еще не испытывали на людях. Шанс, что тебе удастся спастись, все еще близок к нулю. Да и к тому же, угомонить одного сверхсильного зомби легче, чем целый отряд. Я не имею права рисковать жителями этого города. Они доверились мне. Я показал перстень губернского дворянина. А, как же закон, действительно, как же закон, механик, усмехнулся я. Таскать банкоматы, законно по-твоему, я такой же житель этого города. Впрочем, как и они, каждый человек ответственен за свой выбор, и твои друзья свой выбор сделали, да и ты тоже, справедливо. Скажите, Федор Александрович, а умирать больно, как будто ныряешь в ледяную воду, но только на долю секунды, потом, ничего, мрак и пустота. Это было тогда, 3 года назад, болтаешь много, а теперь, поднимайся. Придется послужить на благо науки. Великое начинается с малого. Барашек Борис всегда считал, что филиниды – люди второго сорта, которым просто не суждено быть чем-то внушительным или серьезным. Но глядя на Осокина и на все то, что он начинал делать с миром, в сердце одинокого воина вспыхнул огонек надежды. Возможно, еще не все потеряно, и хотя бы к старости Борис увидит, как первые филиниды займут места в имперской думе, начнут потихоньку выходить на руководящие должности, а может быть, даже полетят в космос, кто знает. Однако это будущее, а в настоящем было очень даже неплохо. Впервые Борис почувствовал себя стабильно, да и коллектив хороший, понимающий. Это ж самая настоящая команда, где все друг за друга горой. Но в любой бочке с медом есть своя ложка дегтя. «Вот, скажи мне, Борис, существует ли вишневый сок?» – таинственно произнес Семен, подкидывая в руке миниатюрный револьвер. «Существует», – обреченно вздохнув, ответил Барашек. «Увы, если попытаться начать игнорировать болтливого фамильера, он начнет приставать еще сильнее. Проверено на личном опыте. А, что, если я скажу тебе, что на самом деле, вишневый сок – это подкрашенный яблочно-виноградный, вау», театрально удивившись, хмыкнул Борис. «Интересно, интересно, господин Семен», — в разговор вмешалась Исидора, — «а вам не кажется, что ваш телохранитель несколько не заинтересован в разговоре?» «Так в этом и фишка», — обрадовался Семен, спрятав револьвер в карман. «Думаешь, почему я не рассказываю обо всем тебе? Если честно, понятия не имею, мне было бы интересно». «Вот, ты сама ответила на свой вопрос, медовый голосок». «Так вот», — фамильяр вновь повернулся к Борису, — «кетчупа тоже не существует. На самом деле, это яблочное пюре со специями. А яблочный уксус – это же субстанция, которую добавляют везде. В общем, нас обманывают. Кто-то лоббирует яблоки по всему миру». Внезапно, недовольно фыркнул Борис, готовый уже просто забить на все и отвернуться. «Действительно, чего фамильяр пристал? Развлекал бы лучше красивую леди. Женщины любят, когда с ними разговаривают. Причем, женщинам реально плевать на тему, они могут обсудить все. Но, нет, зачем женщины, когда есть Барашек Борис? Всему виной тайное правительство», — загадочно произнес Семен, вытащив из квантового кармана блокнот. «Тайное правительство лоббирует яблоки. Почему? Потому, что их много, очень-очень много. Я шел к этому долгих 24 минуты, получал соответствующее образование, ходил на различные факультативы. Ты же в курсе, что я по образованию историк, ты по образованию маг, а по дополнительному – программист», — вздохнул Борис, молясь всем богам, чтобы Федор Александрович поскорее закончил резню и вернулся обратно. «Душнило», — возмутился Семен и тут же превратился в кота. «Я тебе говорю про свое духовное образование. Мне пришлось посмотреть 8000 рилзов по истории, прежде чем я осознал, мне срочно надо написать книгу, Борис. Знаешь, вот совсем отвлеченную от реальности, что-то типа фэнтези, глубокого мрачного фэнтези». «Это как?» — поинтересовался Барашек, от безысходности разглядывая фонарный столб. «Вот, смотри, значится, существует страна, которая живет на огромном материке. Сказочная, сказочная», — повторил Борис, с напряжением глядя на оборванное объявление про частный эвакуатор. «Было бы здорово поскорее эвакуироваться отсюда, потому что это не кот, а стихийное бедствие. Ну, допустим, внутри этой страны есть две организации, которые правят народом. И представь себе ситуацию, что одна из этих организаций начинает активно пропагандировать однополые отношения и трансгендерность. А, круто же, я такое не люблю». Нижнее веко на левом глазу Барашка всем своим видом показывала, что ментальное здоровье слушателя в опасности. Мало, кто любит, но суть не в этом. Все адекватные люди, которые живут на других материках, пытаются понять, а чего это та организация пропагандирует всякие непотребства. Потому что, это потенциальные избиратели, предположила Дора, изо всех сил пытаясь спасти бедного Бориса. Не совсем. Если присмотреться внимательно, у этой страны жесткое перенаселение. Как сократить популяцию, но сделать это максимально мягко и недорого? Война? Нет, это дорого. Да и последствия могут быть плачевными. Мощный вирус? Тоже нет. Есть риск, что погибнет много потенциально качественного населения. Поэтому, идея пришла к ним внезапно. Бам! Они начинают пропаганду тупиковых взаимоотношений. Те процветают и подыхают. А обычное население остается в достатке. А, в мире нет настолько жестоких правителей. Так, кто говорит про настоящий мир? Это же, книга. Я хочу стать писателем. Ох, хорошо. Борис уже начал наблюдать за одинокой бабочкой, лишь бы абстрагироваться от психоделического трепа Семена. Но и это еще не все. Господи, жители этой материковой страны, приезжие, как это? Ну, приехали много веков назад, перекочевали, убив местное население. Ты придумываешь. Не бывает такого. Фантастика, мой рогатый друг. Фантастика. И ничего более. Хитро ответил Семен. Так вот, в тех краях, где предки переселенцев жили раньше, женщина была чем-то вроде домашнего питомца. Я про такое слышал. Но то, что у тебя горят глаза, не делает ситуацию лучше. Тебе бы таблеток попить, или к специалисту по душевному здоровью запиться. Женщина – это аксессуар. Есть такое, с грустью вздохнула Дора. Женщина – это человек, ушастый ты сексист. Нахмурился Борис. Ты хочешь меня ударить? Нет. Ты обиделся? Нет. Значит, слушай дальше. Я расскажу о твоем поведении Федору Александровичу. Значит, все-таки обиделся. Пфффф. Слабачок, я не слабачок, тогда слушай, можно не надо, женщина была в тех краях, красивым аксессуаром, у нее не было прав, сиди дома и устраивай быт, пока мужчина зарабатывает на жизнь, но женщины на материке восстали, вернее, пришел один богатый дяденька и начал промывать бедолагам мозги, что работать по 6 часов, отстой, и что каждая женщина имеет право летать на военном транспорте, боже, и женщины, восстали. Они потребовали к себе уважения. Не надо, я не хочу больше этого. Требовали, чтобы им увеличили количество трудочасов. Чтобы им разрешили летать на военном транспорте. Мне нужен пустырник в форте, а тебе, хороший психотерапевт. И, конечно же, им все это одобрили. Ради уважения, ха-ха-ха-ха, всралось оно им. Ради полноценных налогоплательщиков. Но и это еще не все. Семен, можно я пойду? У них были еще граждане с синей кожей. Их эксплуатировали и держали в рабстве на протяжении 200 лет. И им тоже внедрили идею, что они достойны лучшего. РЕН-ТВ по тебе плачет. Ты явно не в себе. И синих тоже утвердили. Почему? А потому что, до 60-х годов прошло. КХМ. До определенных годов прошлого столетия в этой книге, синих угнетали. В некоторых областях им нельзя было выходить ночью на улицу. Для них даже отдельные санузлы были. Представляешь? И в итоге, правители сделали их свободными, чтобы, когда все однополые и трансгендерные умрут, превратить синих в рабочий класс. Муха-ха-ха-ха-ха, это бред, просто бред. А что, вступилась за кота Дора, в целом, звучит логично и правдоподобно. Нет же, возмутился Борис, о, какой правдоподобности речь. Фантастика, я попрошу, заявил Семен. Ну, как тебе идея, классно же, антиутопия в самом соку, ты... «Псих, для меня это звучит, как комплимент», — обрадовался кот, а затем повернулся к Доре. «Как ваше настроение, госпожа Прекрасный Хвост? Федор Александрович сражается за меня и мою бабушку, а я сижу и ничего не могу сделать», — вздохнула лиса и с грустью опустила глаза. «Но буду честной, мне понравилась твоя идея про антиутопию, только вот как будто, я такое уже, где-то видела». «Что где?» — возмутился Семен. Клевета и поклеп, не было, ничего такого, я все сам придумал, допустим, Дора взглянула на выход из складского помещения, двери со скрипом отворились, и в свет фонаря вышел Осокин, выглядел он ужасно, весь залитый кровью, уставший, с пустым взглядом, в правой руке он держал механика, волоча его по земле, тот даже и не думал сопротивляться, жива, сообщил Федор Александрович, швырнув грабителя к Мерседесу. «Борис, возьми ребят и отвези этого бедолагу в Арис. Глаз с него не спускать. Если обновленный антидот спасет его, отдайте Оборину. Если нет, знаете, что делать. Будет исполнено, ваша светлость», — отрапортовал Барашек, и, схватив механика, быстро затащил его в пазик. «Где она?» — с волнением спросила Дора. «В квартире одного из ублюдков. Но с ней все хорошо. Там всего 4 человека из охраны», — поспешил успокоить граф. «Так что, совсем скоро мы ее заберем. Ваша светлость, спасибо вам огромное». Лиса тут же выскочила из Мерседеса и запрыгнула на Федора Александровича. Рано еще делать выводы. Граф попытался отлепить войс приму от себя. Нужно убедиться лично. Тем не менее, лиса продолжала висеть на Осокине. «Эх», — с завистью вздохнул Семен. «А писателей, как всегда, игнорируют». «Ну, что ты будешь делать?» Грохот выстрелов и звяканье отлетающих на пол гильз стало для меня чем-то привычным. Скорее, я начинал переживать, когда все вокруг казалось мне слишком тихим и мирным. Вроде, у местных это называлось посттравматическим синдромом военных. В целом, механика можно считать относительно адекватным парнем. Проблема лишь в том, что он искренне верит в свою идиотскую идею. Мол, в империи невозможно заработать честно. Мол, все деньги только для дворян. Богатые богатеют, а бедные беднеют. С обреченным вздохом произнес я. «Типичная жертва интернета», — ответил Семен, когда мы уже практически подкатили на улицу танкистов. «В плане, знаешь ли, молодежь часто сетует на то, что сейчас свободы нет. А что для них свобода? Спроси любого, и ни один тебе толком не расскажет. ХММ, а раньше было хуже, смотря, какой именно период истории ты имеешь в виду. К примеру, в старой империи были крестьяне, по сути те же самые рабы, только легальные. И, что самое забавное, они даже цветом кожи не отличались. Просто взяли деревенский народ и начали адово эксплуатировать, маскируя все это документами, грамотами, дворянскими титулами и ярлыками. Мол, чья земля, дворянина. Поэтому, будьте добры, платить огромный оброк. Про это я слышал. Но в Союзе же все было лучше, лучше. Это факт. Однако, поначалу свободы выбора особо не было. Там появилась общая идея. Поскольку государство нужно было доставать из ЖО, КХМ жутких последствий Второй мировой войны, а потом стало еще лучше. Главное, родиться поближе к Москве или Питеру. Вот тогда, да, выбирай свой жизненный путь. А если в провинции, тут уж либо убивайся и штурмуй столицу, либо иди в местное учебное заведение. Зато сейчас, полный кайф, поступаешь через интернет. Покупаешь билет на самолет и через несколько часов ты уже в Москве или Питере. Однако и ведущих вузов в различных городах тоже стало больше. Но самая изюминка в другом. «В чем же?» – усмехнулся я. «Сейчас расцвет тотальной свободы. Делай, что хочешь. Только плати налоги, не нарушай закон и не ругай власть. В целом, это не так уж и сложно. Хочешь быть певцом? Пой. Хочешь быть художником? Рисуй. Хочешь написать книгу? Покупай новопосит и пустырник в форте. Вообще, плевать всем на тебя с высокой колокольни. Ты, друг, главное, занимайся. И не мешай дяденькам разбираться со стервенелыми европейцами. Но механик же утверждает, что свобода не дает ему заработать денег», — хмыкнул я. «Механик, избалованное дитя. Не больше и не меньше. Все эти богатые богатеют вследствие недалекости ума. Отговорка, чтобы идея воровать имела хоть какое-то основание. А я всегда говорил, учись думать головой. Она дана тебе не только для того, чтобы есть. Тем более, я бы еще понял, если бы механик был тупой. А он же в технике соображает. Сейчас стране очень нужны инженеры. А он, тьфу». Семен отрицательно покачал головой. «Приехали, начальник. Вот улица танкистов, дом 19. Вижу». Я указал на двух крепких молодчиков, которые слегка напряженно караулили вход в подъезд. «Давай к ним». «Ага». Мы остановились возле парней. «Добрейшего вечерочка». Поздоровался я и вышел на улицу. «Как жизнь молодая. Ох, и зря ты это затеял, граф». В глазах молодчиков горели жуткие ярко-зеленые огоньки. Не на тех полез. Энергетический толчок мгновенно отправил храбрых стражей в полет. «Да, что там. Я забил ими отличный гол прямо в подъезд. Правда, пришлось пожертвовать и без того поношенными ступеньками общей лестницы. Федор Александрович, да вы поймите, тут же ничего личного», — затараторил один из молодчиков, но тут же получил в голову точный удар найтшаттером. «Господи, ты что творишь?» — заверещал другой, но практически мгновенно лишился головы. парни. Я щелкнул пальцами. Рогатики тут же забежали в подъезд и принялись устранять следы быстрого, но весьма кровавого столкновения. Это в кино можно резать ублюдков прямо на улице. А здесь, увы, если какой-нибудь ребятенок ночью проснется, выглянет в окно и совершенно случайно застанет далеко не питерскую знаменитость за расчленением людей, впечатления останутся неизгладимыми. А потом родители поднимут такой вой, что плакала моя репутация. Поэтому нужно стараться работать аккуратно. Поднявшись на третий этаж, я вынес дверь и забежал в квартиру. Мне тут же попался под руку один из последней двойки игроков. Легкое движение руки, и сверхграбитель отправился на вечный покой. Ох, как не вовремя, Федор Александрович, вздохнула бабушка Лиса в монашеской робе и с грустью взглянула на труп молодчика. Вы и без того по локоть в крови, и продолжаете лишать людей жизни. Не надо было сюда приезжать, мой век все равно уже подошел к концу. Умолкни, старая, прорычал второй охранник, схватив монашку. Не слушайте ее, на самом деле, вы очень вовремя, господин Осокин, и надеюсь, мне не стоит говорить, что будет с этой милой старушкой, если вы опять начнете творить свои идиотские фокусы. Не переживай, я приподнял руки на уровень плеч, ты все равно уже выиграл, проси, что хочешь. Федор Александрович, бабушка Лиса с надеждой посмотрела на меня, я же все вижу, и все знаю, прошу остановитесь, хотя бы сейчас, он даже пожить толком не успел. Заткнись, прикрикнул на нее молодчик. Значит, слушай сюда, мне нужна тачка, и окно от мусоров минут на 20, бабуля поедет со мной, а деньги, удивился я, там на складе осталось приличное количество купюр, может быть, мне сгонять за ними, обещаю, я справлюсь быстро, я же просил без фокусов. Грабитель опустил курок старенького ТТ и приставил к голове бедной бабули. Или, что, хочешь, чтобы к певичке пришли ребята из ритуального агентства? О, поверь, они подобны коршунам. Ты не понимаешь, с кем столкнулся, мальчик, вздохнула монахиня. Положи оружие и сдайся. Тебя должны судить по законам империи. Не мели чушь, карга. Осокин, такой же человек, как и все мы. Поэтому, пускай ищет тачку, а мы с тобой прокатимся. Ты любишь поездки, а, господи, да послушай ты меня, это не такой же человек, бабушка Лиса продолжала убеждать молодчика сдаться, он же не отступит, посмотри на его глаза, у меня все равно круче, хмыкнул грабитель, чего пыришься, граф, ждешь, пока эта кляча умрет от старос, тело молодчика задрожало, взгляд стал стеклянным, как у куклы, пистолет упал на пол, и парнишка сделал два шага назад, из его живота торчала окровавленная рука. «Я же предупреждала», – тихо прошептала бабушка Лиса, и, сложив ладони, начала молиться. «Слушай, а ведь это новый формат спокойной ночи, малыши», – радостно произнесла голубика и подняла содрогающийся труп над собой. «Пускай это будет, новый Хрюша, как тебе идея, Федор Александрович?» «Не уверен, что сейчас это уместно», – я взглядом показал на молящуюся монахиню. «Ау, поняла, прошу прощения», – Агния отбросила труп к стенке. «Госпожа, а вас как зовут?» «Ванесса», — представилась бабуля. «Я безмерно вам благодарна за все то, что вы делаете для нашего города. Но убийство человека — страшнейший грех. Скажите, Федор Александрович, разве сейчас это было необходимостью? Они же совсем юные, им даже 30 нет. Вы поймите, дрянь, которой они обкалываются, постепенно плавит мозг. Они в любой момент могут превратиться в неконтролируемых зомби». Поэтому, мне пришлось пойти на крайние меры, это был их выбор, они знали, на что шли, тем более, вы его предупредили, молодежь редко слушает старших, и вот, что из этого получается, вздохнула Ванесса, я очень благодарна вам за спасение, но моя внучка, реально в опасности, она попала в лапы одному подонку, это все из-за него, бабуля. В квартиру в сопровождении рогатого спецназа забежала Дора и тут же кинулась к своей бедной родственнице. «Ты не ранена, все хорошо, Нектаринка!» С облегчением выдохнула Ванесса и обняла внучку. «А, что со мной будет? Ты лучше про себя расскажи!» Пока лисы делились впечатлениями от всего произошедшего, я внимательно осмотрел квартиру. С одной стороны, обычная двушка, низкие потолки, отвратительный ремонт, древняя мебель, которой явно пользовались еще во времена Союза. В общем, ничего интересного. Честно, мне сейчас очень хотелось съесть чего-нибудь горяченького, принять душ и улечься спать. Однако в спальне обнаружился крайне хреново спрятанный тайник. На гладильной доске под одеялом лежало несколько шприцев с зеленой жижей, а рядышком – миниатюрная книжка с подробной инструкцией. А вот это уже интересно. Едва я начал изучать все пункты, как в кармане завибрировал мобильник. На этот раз ко мне решил обратиться Оборин. «Внимательно», – ответил я, продолжая краем глаза читать инструкцию. «Федор Александрович, тут такое дело, что мы 5 трупов не досчитались. Ха-ха-ха, капитан, ну вы и шутник, КХМ, не шутите так больше, я бы с радостью, но говорю, как есть», — ответил Оборин. «И пока у меня лишь 2 предположения, либо у нас в городе внезапно завелись трупокрады, либо ситуация, как с Потехиным, мы уже выдвинулись на поиски, вы с нами, похоже, что-нибудь горячее с душем и сном пока отодвигается на неопределенный срок. Пойду обрадую кота, он наверняка сегодня мечтал о романтической погоне за 5 сверхсильными ходячими мертвецами». Глава 17. За свою долгую жизнь я повидал приличное количество гуменитов, и некоторые из них крайне нечистоплотны, обожают мусорить и разводить грязь везде, где появляются. Увы, этот мир не стал исключением. Есть люди, которые не думают о других, они загрязняют бедную планету во всех смыслах этого слова. К примеру, взять тот же Улья Синего. Ты даешь волшебную сыворотку безмозглым идиотам, но делаешь это без уважения, не как настоящий ученый. Загрязнишь свой собственный мир скверной, хотя можно было все решить иначе. Но нет, надо обязательно нагадить. А убирать? Кому? Конечно же, графу Осокину, который вторую ночь вместо сна в теплой кроватке бегает и разбирается с проклятыми ублюдками. Раньше хоть все эти увеселения выпадали на выходные, но теперь, все, сказки кончились. Кстати, и почему я никогда не задумывался о том, насколько профессия уборщика важна? Незримые герои прибирают улицы, очищают дома, да и в целом, делают мир лучше. Без них все было бы грязнее и вонючее. Вот и я сейчас чувствовал себя типичным уборщиком. Какая-то мразь раскидала мусор по улице, а мне идти и все это прибирать. Был бы я обычным 18-летним мальчишкой, выкинул бы перстень пермского губернского к чертовой матери. Зачем? Ведь со всеми этими проблемами могут справиться другие люди. Но это не точно. Судя по кровавым следам, ожившие мертвецы вышли с территории склада и разбрелись в разные стороны, пояснил Оборин, когда мы встретились неподалеку от места преступления. И сразу же возникает вопрос, а каким калибром их брать? Может быть, стоит уже обратиться к имперской гвардии? Нет, я вытащил мобильник и набрал Гризли. Пока обойдемся своими силами. Да-да, раздался голос Виктории из динамика. Что-то случилось. Случилось. У нас тут усиленные живые мертвецы объявились. А во, прямо, как в резиденте. Я, конечно, не Мила Ивович, но раздать по шапке мертвякам точно смогу. Я в тебе не сомневался. Только вот, очень надеюсь на поддержку твоих боевых друзей. Не проблема. Чудно. Сейчас скину нашу геопозицию. Следующим на очереди был Спартак. Господин Осокин, а вы видели, который час? Сонно зевнув, поинтересовался киллер. У меня предложение. В смысле, вы все-таки сделали предложение моей дочурке, господи? Спасибо. Нет, у меня к вам предложение. Тьфу ты, обломали такой кайф. Что там у вас? Есть желание поохотиться на усиленных зомби? Можно делать с ними любую непотребщину. Прям, любую? Да, с юридической точки зрения, они уже трупы. Кадавры, если вам от этого будет легче. Хо-хо-хо, я в деле, обрадовался Спартак. Прекрасно, сейчас скину координаты. Теперь нужно обдумать, стоит ли просить ЧВК у старшего Артова. Уверен, он войдет в положение. Правда, есть нюанс, что я буду потом должен ему услугу. Нет, пожалуй, пока обойдемся своими силами. Федор Александрович, ко мне подбежал запыхавшийся Оборин. Один нашелся. Где? Залез на склад в Пятерочке на трамвайной. Сработала сигнализация, и гбровцы знатно охренели, когда приехали. Погибшие есть? Пока нет. Хорошо, тогда выдвигаемся. Несмотря на строгий запрет, Кира все же решила попытать удачу и заглянула к Авдотье перед завершением рабочего дня. Ничего же страшного от небольшого расклада-то не будет, верно? Если нас спалят, паранормальная специалистка огляделась по сторонам. Осокин точно отхлещет меня по заднице. Или еще, чего похуже. От сказанного в голове Киры тут же пронеслось воспоминание о том самом злосчастном утре в квартире Федора Александровича. Он это умеет, согласилась охотница. Но, как правило, ты ничего потом не помнишь. Сильно он тебя, не знаю, не помню. Я случайно купила не тот чай. Он сказал, что ничего страшного. А потом, такое было, что, не помню, но подозреваю, жуть. Авдотья поежилась и начала перетасовывать карты. Следи за дверью. Если Вика нас увидит, Мало точно не покажется. Она тоже терпеть не может Тара. Утверждает, что я психически нездоровая. Ага, кто бы говорил. А что не так? Весь день сегодня витала в облаках, читала кулинарные книги и приехала раньше обычного. У меня ощущение, будто она ушла жить к мужику. С чего ты взяла? Удивилась Кира. Я вижу, как меняется девушка, когда появляется мужик. Ты не представляешь. Там глаза сразу блестят, кожа такая румяная, и запах. Главное, это аромат влюбленной девушки. Когда появляется мужик, появляется и аромат. Правда? Кира зачем-то принюхалась к себе. Никогда не замечала, заметишь. Правда, запах появляется только в том случае, если мужик тебя оприходовал. Да, ладно. Шпионка начала еще сильнее принюхиваться к себе. А на что он хоть похож? У каждой девушки он свой. Вот, к примеру, у меня хвойная вишня. Хвойная вишня, хвойная вишня, да. Авдотья так тяжко и тоскливо вздохнула. Давненько я не чувствовала этого аромата. Измельчал мужик, нынче. Не подкатывает, шоколадки не носит, не подлизывается. Хоть голый к солдафонам Витьки машины иди. Все настолько плохо, сделаем вид, что ты этого не слышала. Я тигрица-пантера и все у меня замечательно. А ты еще подумаешь, что я сапожник без сапог. Даже и в мыслях не было. Ладно. Авдотья протянула колоду Кире. Произнеси вслух, что хочешь узнать, но с уважением. Уважаемые карты, подскажите, мой мужик выберет меня? Угу. Специалистка начала раскладку. Так, что у нас тут? ХММ. Время выбора не ограничено. Но это не хорошо и не плохо. Просто данность. Вижу, конкуренция растет. Огненная дева пытается отжать твоего мужика. Так, вижу, снежная королева, она тоже положила глаз и будет биться за мужика изо всех сил. О, клоунесса также начала бой. Это кто? КХМ, то есть, огненная дева и снежная королева тебя вообще не напрягли? Нет, клоунесса, некая брюнетка, которая пытается добиться расположения твоего мужика путем шуток и развлечений. Вспоминай, которая из барышень рядом с твоим мужиком шутит. Не помню, фигня какая-то. Ладно, может быть, потом вспомнишь. Так, еще есть слуга, тайно воздыхающая по своему хозяину. Фига се тайна, возмутилась Кира. Я ее сразу заподозрила. Ты про что? Да, так, не обращай внимания. Это все, пу-пу-пу. Ощущение, будто мужик обратил внимание еще на одну. В смысле, возмутилась шпионка. Да, сколько можно он хоть когда-нибудь остановится? Твой мужик, сильный мужчина, во всех смыслах этого слова, к сожалению. Почему? К сожалению, переломала бы ноги и хрен бы он к другим ушел. Жестоко, но справедливо. Однако я клоню к тому, что за сильными мужчинами всегда большая очередь. Понимаешь, это же на генетическом уровне. Кто бы там, что ни говорил, а девчонки всегда хотят защиты от всего вокруг. От проблем, опасности и финансовой нестабильности. А тут, сильный мужчина. Поди-ка, еще и при деньгах, Ну, вот и все. Завоевывай его всеми силами. В противном случае, уведут. Как пить дать, уведут. Погоди, а на кого он там поглядывает? Слушай, вот чего не знаю, того не знаю. Все туманно. Какая-то странная личность. Но ты поймешь, когда ее увидишь. Пойму, когда увижу. Задумалась Кира. Какие шансы, что она вступит в игру? Приличные. Она видит в нем спасителя. А еще она пришла с самого дна. Спасителя видит. Пришла с самого дня, я запомнила. Ни одну курву кос, КХМ. Своему мужику не подпущу. Все, больше, ничего не надо. Ну, шпионка виновато опустила взгляд. А можно мне один приворот? С ума сошла, все. Сеанс окончен. Строго ответила Авдотья и спрятала карты. Сегодня приворот, завтра порча. Послезавтра, что? Убийство при помощи несчастного случая? Не наглей. Не надо тут нам генералов песчаных карьеров. Прости, я просто думала, что прокатит. Нельзя людей привораживать. Тем более, мужиков, они от этого портятся и слабеют. Лидерам нужны чистые мозги. Готова ли ты из-за своей жадности испортить жизнь своего любимого человека и всех тех, кто ему служит? Нет, она нет, как известно, и суда нет. Все, я больше рисковать не буду. С этими словами Авдотья резко поднялась и, перекинув сумку через плечо, направилась в сторону двери. Дам один маленький совет, Дорогуша, маркетинг всегда работает в плюс, и если долго бегать за человеком, то он все равно обратит на тебя должное внимание, рано или поздно, но чаще поздно. Поэтому, подумай, как следует, а надо ли тебе оно. Может, ты хочешь не любви, а простой охоты, как это, погоня. Порой человек, как бродячий пес, который с лаем гонится за автомобилем. Но проблема в том, что как только машина остановится, собака мгновенно потеряет к ней интерес. Ей важна сама суть, догнать. А что потом, ее уже не шибко интересует. Она отвернется и пойдет по своим делам. Поэтому, я хочу посоветовать тебе, прежде, чем начинать погоню, взвесь все за и против. Будет очень неудобно, когда ты вложишь столько сил и энергии в эту погоню, а как достигнешь своей цели, быстро потеряешь интерес. Не потеряю. Все догонялки так говорят. Учись ждать, подруга. Судьбу не всегда стоит торопить. Особенно, в делах сердечных. Авдотья подмигнула и поспешно покинула кабинет HR. Ага, не стоит торопить. 2 месяца коту под хвост. Скоро уже зима, а Осокин до сих пор свободный бегает. Нет уж. Кира привыкла все доделывать до конца. И Осокин не станет исключением.